Моя встреча с Микеланджело. Как он или она это сделали, это всегда был самый важный вопрос к художникам всех эпох от меня и моих однокурсников, таких же начинающих художников. Мы очень ценили педагогов, которые преподавали историю искусств и объясняли нам это как, а не историю, которая происходила вокруг. Именно такой педагог и искусствовед рассказывал нам о скульптурах Микеланджело. Невероятный фанат своего дела и увлеченный исследователь периода Возрождения, она много путешествовала. Но не только для того, чтобы увидеть то или иное искусство своими глазами, а еще чтобы сделать и собрать лучшие фото, иллюстрации, открытки, а после показать свои сокровища студентам на лекциях, не довольствуясь скудными черно-белыми иллюстрациями прошлого века. На этих лекциях я поняла, как важно ходить вокруг скульптуры и рассматривать ее с разных сторон, видеть динамику или статичность и замечать задачи, которые ставил перед собой скульптор. Эта преподавательница и влюбила меня в Микеланджело. Объясняя движение в его скульптурах, она приговаривала: «Вы сможете это понять и осознать, только увидев собственными глазами». Так моей мечтой стало увидеть работы Микеланджело вживую. Я встречалась с ними в Ватикане, Флоренции и Париже. Они произвели на меня мощнейшее впечатление. Из лекций я уже знала, у всех них, кроме знаменитого Давида, есть уникальное композиционное решение. Благодаря этому приему скульптура как бы родственна между собой, и при этом каждая из них неповторима. Это композиционное решение, закрученное по спирали движения фигуры. В каждой скульптуре завинченность разная и разной интенсивности. Именно она заставляет нас ходить вокруг его скульптур по кругу. При этом мы всегда понимаем, где начальный ракурс и точка входа для нашего глаза. С него мы бессознательно начинаем двигаться. И постепенно, улавливая взглядом движение, заключенное в форму, наш мозг считывает сюжет. Поэтому понять замысел Микеланджело по фотографии скульптуры или разглядывая ее с единственной точки попросту невозможно. Тут вам не помогут даже лучшие аннотации авторитетных искусствоведов мира. Чтобы понять, надо увидеть. А чтобы увидеть, необходимо обойти скульптуру по кругу несколько раз. Первые скульптуры Микеланджело, которые мне довелось увидеть воочию, это скульптуры рабов в Лувре. В такие колоссальные музейные пространства с их наполненностью искусством, как Лувр, всегда лучше идти с каким-то планом. Заранее расставить приоритеты и решить, какое произведение вы хотите увидеть в первую очередь, каким вы можете неспешно прогуляться в оставшееся время, а каким вы на этот раз не подойдете. Неудивительно, что моим номером один в списке стоял Микеланджело и его рабы. На входе я взяла карту музея и построила маршрут. Когда я дошла до зала с ними, мое сердце забилось сильнее в предвкушении встречи. А в голове засела мысль. Хоть бы там не было слишком много народу, как у Моны Лизы, и можно было бы разглядеть рабов как следует. Но у скульптур не было почти никого. Зал, в котором стоят рабы, очень светлый и воздушный. В нем огромные окна и высокие потолки. Скульптуры расположены идеально, ровно посередине, и места для маневров вокруг достаточно. Здесь проходит много людей, но мало кто задерживается, чтобы посмотреть. Посетители обычно читают таблички «Микеланджело, восставший раб» и «Микеланджело, умирающий раб». Говорят себе: «Ну да, он тут восстает, а тут умирает. Круто, конечно, что это Микеланджело, но это же не Сикстинская капелла». И идут дальше. Они просто проходят мимо одних из самых гениальных скульптур в истории человечества, думая, что все поняли из табличек с названиями. Посетителям никто не сказал, что эти скульптуры надо несколько раз обойти и немного поразмышлять об увиденном. Только так можно по-настоящему понять великую идею гения. А если все же использовать этот прием при личной встрече с творениями Микеланджело, знать, что надо двигаться по линии закрученности формы, высеченной в мраморе. Помнить, что Микеланджело первым применил это решение, до него создать динамику в скульптуре практически никто не пытался. Понимать, что именно благодаря этой динамике Микеланджело совершил прорыв в мировом искусстве. Вооружившись этим осознанием, я подошла к скульптуре «Восставший раб». Опьянённая предчувствием встречи с легендой, взбудораженная ожиданием инсайтов только от одного взгляда на гений Микеланджело, я потратила несколько минут, чтобы наконец успокоиться, сосредоточиться и все-таки начать смотреть. Я быстро обнаружила себя на точке входа в скульптуру. Первый ракурс — левая нога раба, которая хоть и полусогнута, но достаточно крепко опирается на землю. Мы не осознаем, но уже движемся взглядом от легкого разворота ступни к паху, животу и груди раба. Мы видим только часть груди и не видим его ключиц, они перекрыты интенсивным движением плеча. Из-за этого мы чувствуем недосказанность и дальше, скользя взглядом по сильно выгнутой шее, наконец смотрим в его лицо. При этом голова раба кажется нам вдавленной в плечи и запрокинутой назад. С этого ракурса главное движение от левой ступни к лицу подчеркивается и дополняется другими восходящими потоками, заломанной рукой, изгибом в колене правой ноги. Эти детали, как сопутствующие аккорды, усиливают по бокам мощность движения вверх, направляют наш взгляд в центр основного завитка формы. Этот завиток — стержень всей скульптуры, ось, вокруг которой развивается сюжет. Сюжет мы пока еще не до конца понимаем, хоть и замечаем важные сопутствующие детали. Например, мы видим веревку, связывающую руку и часть груди. Так нам становится ясно, герой скульптуры связан и подавлен. В этой точке нам сложно долго концентрироваться, слишком много недосказанности. Мы видим только часть живота, ведь закрученный торс не дает нам возможность увидеть грудь. А выпирающее вперед плечо создает впечатление, что от нас что-то скрывают. Микеланджело манипулирует нашим взглядом и телом, поэтому абсолютно бессознательно мы делаем шаг влево по направлению движения, которое создал мастер. Хочется посмотреть, что там дальше. Нам открывается второй ракурс. Здесь движение также начинается с опорной левой ноги. Оно нам уже знакомо. Смотря на правую согнутую ногу с этого ракурса, наш взгляд движется от колена к бедру стремительнее. Наконец, мы видим скрученный в движении вверх и влево живот. Снова замечаем веревку, которая перетянута к грудь раба. Левое плечо так сильно выдается вперед, что вместе с согнутой правой ногой это уже не просто сопутствующие аккорды. Они добавляют больше энергии всему движению и как будто выкручивают громкость звучания скульптуры на максимум. Есть еще один фокус с этого ракурса. Живот раба в этой точке напоминает мокрую ткань, которую пытаются отжать, скручивая концы в разные стороны. Это, без сомнения, самая сжатая и сконцентрированная точка всей скульптуры. Именно отсюда мы почти одинаково стремительно можем двигаться взглядом к лицу раба или к его ногам. Но первоначальный мощный импульс, заданный Микеланджело, заставляет нас идти дальше. Рассматривая грудь, мы не видим правое плечо, но оно соединено с сильным движением шеи и головы вверх. Эта недосказанность мучительна. Взгляд находится под властью замысла Микеланджело. Бессознательно делаем еще шаг влево, чтобы увидеть, наконец, раба со всех сторон. Вот и третий ракурс. Мы почти не видим опорную ногу, но нам это и не нужно. Здесь мы обнаружили дополнительную опору в левой ступне и новый толчок для движения нашего взгляда вверх. Живот нам уже не кажется настолько выкрученным, от пупка по средней линии мы легко поднимаемся взглядом к груди, а от нее к изогнутой шее раба. Из этой точки его голова больше не выглядит вдавленной в плечи, мы видим стремительное движение. Именно в третьем ракурсе это движение, подобно пружине, выстреливает вверх, и мы выдыхаем. Напряжение, которое наращивал в скульптуре Микеланджело, наконец нашло выход. Чтобы увидеть раба именно так, мне нужно было несколько минут ходить вокруг, смотреть на скульптуру и наблюдать за своей реакцией. Я поняла, что с каждым кругом все сильнее вовлекаюсь в судьбу героя. В очередной раз, оказавшись на точке входа, я подумала: «Интересно, а у раба получится освободиться?» И как только я сформулировала в голове этот вопрос, меня прошибло. Я ошеломленно ходила от ракурса к ракурсу и уже не смотрела на скульптуру Микеланджело. Я наблюдала за судьбой человека. Снова первый ракурс и вопрос. У него получится освободиться? С этой точки кажется, что мысль об освобождении даже не принадлежит рабу. Как будто кто-то сверху подсказывает ему эту идею. Кажется, что раб скорее в ужасе от нее и совершенно не уверен в своих силах. Он пленен без какой-либо внутренней надежды на освобождение. Поэтому в голове звучит ответ: «Нет, не получится». Второй ракурс, и опять вопрос: «А тут у него получится освободиться?» Все меняется в этой точке. Это выкручивание раба в разные стороны дает понимание, что шансы появились, теперь они примерно 50 на 50. Он с одинаковой вероятностью может упасть и больше никогда не подняться, а может вывернуться и выкрутиться. И эта неопределенность держит нас в напряжении. Очень сложно уйти от этой скульптуры в этот момент и больше никогда не подходить к ней. Нам нужно знать, чем разрешится внутренний конфликт. Третий ракурс и финальный вопрос. И все же, раб сможет освободиться? Ответ практически сразу слетает с губ. Да, у него получится. Сильное напряжение в согнутой ноге, прямые скулы и волевой подбородок, острый нос и взгляд, устремленный вверх. Еще один последний рывок, и у раба точно получится стать свободным. Я остановилась как вкопанная. Развитие сюжета в скульптуре? Такого я никак не могла ожидать. Всего один персонаж, вырезанный из мрамора, превратился в рассказ о судьбе человека. С каждого ракурса я как будто читала новую главу в этом рассказе. Я смотрела на раба и не могла поверить. Это правда? Это возможно? Это не фильм или комикс, это даже не картина, черт возьми. Это кусок мрамора, который как будто ожил и рассказывает мне историю. Во время таких инсайтов мне обычно хочется бегать по залу, размахивать руками и кричать: «Вы это видите? Это гениально!» Но чаще всего я осматриваюсь и понимаю: нет, этого никто не видит. Не потому что не хочет или смотреть на самом деле не на что, а потому что практически никто не знает, на что смотреть. Когда довольствуешься сухим описанием из аудиогидов из сайта музея, вполне естественно пройти мимо и решить: это искусство слишком устарело, без исторического контекста оно не может быть интересно. Но ведь идея свободы и внутреннего освобождения — одна из важнейших для людей во все времена. Такое количество аллегорий, личных сопоставлений возникает в голове, когда начинаешь размышлять об этом. Тогда в Лувре я подумала, наверное, я никогда не видела более актуальной скульптуры, чем «Восставший раб» Микеланджело. Каждое посещение музея может содержать в себе исследовательское приключение и чистое удовольствие. Но намного важнее вопросы, которые мы можем сформулировать к искусству вообще и художнику в частности. Стоит только спросить себя вначале, чего хочется получить от этого посещения? Подумать или погулять? И уже тогда есть смысл заходить в музей спокойно, не гнаться за чем-то, не стараться быть максимально эффективным. Настроиться на то, что это только поход в музей, без настоятельных рекомендаций и пояснений от кого-то со стороны. И настроение, выводы, осознание, гипотезы, решения в ходе этого похода будут только вашими.